Глава 25. 20 июня, воскресенье, Медвежье озеро. Пока Диана ехала, Савин успел рассказать об их связанных между собой снах и о присланной ей шкатулке, хотя об этом факте Влад и Юля знали и сами. Благодаря Соболеву они знали даже о связанных со шкатулкой убийствах, о которых Савин не имел ни малейшего понятия. «Так вот, что должно быть, так ее напугало», — предположил он. «Вероятно, Диана тоже услышала про убийство, поэтому и сказала, что это вопрос жизни и смерти. Речь о ее жизни». Влад согласился и предложил пригласить Дементьева с женой присоединиться к ним. «Он все-таки работает с полицией», — пояснил он. «Может знать полезные подробности. И вообще, у них есть опыт подобных дел, куда больше, чем у нас». Погода продолжала портиться. Небо заволокло облаками, стало гораздо темнее, чем обычно бывало в это время дня. Порывы ветра становились все яростнее, и температура воздуха постепенно опускалась. Но Юля все равно несколько удивилась, увидев Диану Стрелецкую в худи. Ей казалось, что еще не так уж холодно, но Диана как будто мерзла даже в нем. Она выглядела несколько необычно. Уставшая, замотанная, без привычного лоска. Ни прически, ни макияжа. Во взгляде что-то подозрительно похожее даже не на страх, а скорее на отчаяние. Правда, на общей привлекательности Дианы это не особо сказалось, и Юля почувствовала совершенно неуместный в сложившихся обстоятельствах укол зависти. Разнообразия ради, они решили собраться и поговорить в ресторане. Там сейчас было так же пусто, как и на общей кухне, но вдоль стены с окнами стояли большие столы, за которыми могли разместиться до 8 человек, а уж 6 помещались с комфортом. Один из таких столов они и заняли. Дементьев с женой сели с одной стороны, Юля с Владом напротив них, а Диана и Савин расположились друг напротив друга. Влад по привычке взял инициативу на себя и быстро перечислил все, что знал о шкатулке. Ее движение от одного персонажа истории к другому, о снах и об убийствах. Диана под конец его рассказа выложила из кармана худи сложенный в 4 лист бумаги и фотографии. По последним Юля лишь скользнула взглядом и сразу отодвинула их подальше от себя. Влад к пугающим изображениям присмотрелся внимательнее, а она предпочла изучать заметки на листе. В итоге удивленно поинтересовалась. «Кто это писал?» «Карпатский», — пояснила Диана. «Я нашла это у него дома, когда он ушел. Видимо, он накануне размышлял над расследованием». «У него дома?» — перебил Савин. «А что ты там делала, тем более, когда он ушел? Диана вздохнула и рассказала, как и почему оказалась ночью дома у майора Карпатского. Юле показалось, что рассказала она не все, но, вероятно, остальное к делу не относилось. Савин продемонстрировал недоумение, и Диана, словно защищаясь, добавила. «А что еще мне было делать? Мне больше некуда идти!» «Всегда можно поехать в гостиницу», — заметил Влад. «Сейчас я не могу позволить себе гостиницу», — несколько смущенно призналась Диана, чем удивила Юлю. Но допытываться она не стала, видя, что тема вызывает неловкость, и поторопилась ее сменить. «Меня просто удивила надпись «Демоническая сущность». Это как-то смело для Карпатского». «Это моя версия», — с улыбкой признался Дементьев. «Я изложил ее ребятам среди прочего, когда они задались вопросом, как шкатулка может быть связана с гибелью людей. Карпатский, конечно, ее не принял, но мысль, видимо, засела в голове, вот он ее и записал. А заштриховал, потому что на сознательном уровне ее отрицает». «Ты действительно думаешь, что мы имеем дело с чем-то демоническим?» — поинтересовался у него Влад. Дементьев пожал плечами. «Скорее да, чем нет. Но тут стоит оговориться, что в Иин мы относим к условным демонам все, что никогда не было живым. То есть не призраки людей, скажем так. Хотя это полностью тоже исключать нельзя». «Но вы действительно думаете, что в шкатулке что-то обитает?» — уточнила Диана. «По аналогии с тем, кто жил в колодце, да. Все знают эту историю». Дементьев вопросительно посмотрел на Диану и Савина, очевидно предполагая, что только они могут быть не в курсе. Диана кивнула, Савин сделал неопределенное движение рукой и пояснил. «Ну, я смотрел ролики этого блогера, который пропал». «Алекс Найт пропал?» — удивилась Диана. «Да, и к этому мы еще вернемся», — заверил ее Влад и повернулся к Дементьеву. «Но сначала я хотел бы понять, почему ты проводишь параллель с историей с колодцем». Дементьев переглянулся с женой и сдержанно пояснил. «В процессе анализа, который я делаю для полиции, появилась версия, что тот, кто стоит за странными происшествиями вокруг озера и вас, определенным образом цитирует события 4-летней давности. И по этой логике сейчас время 4-й истории, той, что про колодец и его обитателя». «Та история была с двойным дном», — пробормотала Юля. «А монстр — воплощением страха. Это как-то поможет разобраться в происходящем сейчас?» «Не обязательно», — призналась Ольга. «Цитирование идет со своего рода отзеркаливанием, то есть некоторые факты злоумышленник переворачивает с ног на голову. Как именно он перевернет эту историю, сложно сказать». «Тогда давайте будем отталкиваться от фактов и попытаемся понять, с чем именно мы имеем дело», — предложил Влад. «У нас есть по меньшей мере 3 жертвы». «Почему 3?» — не понял Савин. «2 же вроде». «Диана еще не жертва». «Ты про свое видение не рассказал», — напомнила Юля мужу. «Да, точно. В ночь, когда погибла та девушка, Панова, я видел еще одну, погибшую аналогичным образом. Ее призрак, назовем это так, появился на общей кухне. Она бормотала что-то вроде: «Он нашел ее». Потом ринулась на меня и исчезла». «Он нашел ее?» — переспросила Диана. «То же самое я слышала в своем сне». «Можно подробнее?» — попросила Ольга. «Этой детали не было в той версии сна, которую нам озвучили. Во сне я слышала эту фразу 2 раза. Любую боль можно унять, а тяжесть забрать. Он нашел ее. Сначала это сказал Денис, а потом кто-то у меня за спиной, когда я подсматривала за ритуалом. Тем самым ритуалом, в котором на груди мужчины делали надрез, клали сверху камень и читали что-то вроде заклинания?» «Да». Ольга задумалась, а Юля потянулась за единственной фотографией, на которую могла смотреть. На ней была запечатлена шкатулка. Перевернув ее и прочитав надпись на обороте, она предположила: «Может, речь о шкатулке и кочергине? Он нашел ее, ее шкатулку. Как минимум 10 июня она попала к кочергину». «Возможно», — согласился Влад. «А что значит часть фразы про боль и тяжесть?» «А вы слышали когда-нибудь про ритуал пожирания грехов?» — поинтересовалась Ольга. Когда осведомленных не обнаружилось, она пояснила: «Я как-то читала про него, собирая материал для одного романа. Не пригодилось, но в общих чертах я запомнила. Это обряд, существовавший в Великобритании с давних времен и чуть ли не до 20 века. Официально церковью не признавался и считался ересью, но тем не менее к нему прибегали. На грудь покойного клали кусок хлеба, и его съедал специально приглашенный для этого человек. Таким образом, он принимал на себя, то есть забирал все грехи покойного, чтобы очистить его душу». «А ему это зачем было?» — удивился Савин. «Люди делали это за деньги. Но суть не в этом. Мне просто показалось, что этот ритуал чем-то похож на то, что видела во сне Диана, только вместо хлеба — камень и плюс немного крови». «Камень», — задумчиво повторила Диана. Она подтянула к себе лист с записями Карпатского и посмотрела на него. «Боль, тяжесть, разбитое сердце. Камень на сердце». Она посмотрела на остальных. «Когда мы живем с какой-то болью, чувством вины или потерей, мы ощущаем это как тяжесть в груди, как камень на сердце, так?» «Я иногда использую такой оборот», — кивнула Ольга. «У себя в текстах». «Хочешь сказать, что ритуал из сна предназначен для того, чтобы забрать чью-то боль? Буквально снять с сердца камень?» — продолжил за Диану Дементьев. «Как хлеб символизирует грехи, так камень символизирует эту тяжесть. А разрез на груди делается для трансформации боли душевной в физическую? Или чтобы выпустить эту боль изнутри?» — добавила вариант Ольга. «Чтобы реальный камень как бы впитал ее, омывшись кровью». «Кажется, я начинаю понимать, что означал пожар в моем сне», — хмыкнул Савин. «Я все время думал, что это как будто 2 разных события, 2 разных фильма по разным каналам. Но это не совсем так. Это воспоминание. Та самая боль, которую у мужчины забирали в процессе ритуала. Возможно, сгорел его дом, погиб кто-то из родных или вовсе вся семья. Звучит логично, согласился Влад. Возможно, загадку снов и ритуала в них мы разгадали. Но что нам это дает? Какая связь между тем, кто живет в шкатулке, и ритуалом? Ну, очевидно, после ритуала камень нужно куда-то деть, заметила Юля. Это ведь не кусок хлеба, чтобы его съесть. Раз мы нашли шкатулку с камнями, можем предположить, что их складывали туда после ритуалов. Шкатулка постепенно заполнялась. А что дальше? Концентрация человеческих страданий породила некое демоническое существо? Как в том колодце. Страх порождает зло, зло порождает страх. В той легенде страх сначала заставил людей совершить злодеяние, а потом их злодеяние превратилось в монстра, пробуждающего страх и убивающего им. «Если бы мы имели дело с прямым цитированием, возможно, так и было бы», — хмыкнул Дементьев. «А вот как это отзеркалить?» «Чавканье», — задумчиво произнесла Диана и посмотрела на Савина. «В своем сне, в том темном углу, который тебя пугал, ты слышал чавканье?» Он отрицательно качнул головой, и Диана продолжила. «А я слышала. И если продолжить аналогию с пожиранием грехов, то почему бы не предположить, что в шкатулке живет то, что пожирает боль и страдания? Подумайте сами. Вот я ведьма. Я провожу ритуал, забираю чужую боль и складываю ее в шкатулку в виде камней. Но дальше-то что? Хранить ее у себя? Не опасно ли? Вдруг она ко мне прилипнет? И что делать, когда шкатулка заполнится? Больше не проводить ритуал? Или завести еще одну и еще? А не лучше ли мне призвать нечисть, которая будет питаться этой болью, и поселить ее в шкатулке?» «Неплохой вариант», — согласился Дементьев. «Остается понять, почему эта нечисть стала убивать людей и как она это делает. Ну, сначала к жертве должна попасть шкатулка», — озвучил очевидное Савин. «Вот Кочергин ее где-то нашел и понеслось». «Не совсем так», — возразил Влад. «Сначала шкатулка была у нас в подвале. Ее подложили с другими странными вещами. Потом она стояла у нас в комнате довольно долго, но мы не слышали никаких шагов и оба живы. Потом шкатулка исчезла». «В ночь на 3 июня», — уточнила Юля. «Да». «И уже через неделю оказалась у Кочергина. Через несколько дней его убили, а шкатулка перекочевала снова в гостиницу, только мы об этом даже не знали». «Возможно, шкатулка вернулась сюда еще до смерти Кочергина», — предположила Ольга. «Или как минимум покинула его дом до того момента». «Почему?» — не поняла Юля. «Потому что в остальных известных нам случаях происходило именно так. Панова выехала из номера, где стояла шкатулка, и после погибла. Диана практически сразу отнесла шкатулку в полицию и на следующий день чувствовала чужое присутствие в доме. Оно напугало ее настолько, что вынудило искать защиты у того полицейского». «Кстати, еще один важный момент», — вставил Дементьев. «Кочергин жил один. Его тело пролежало в квартире несколько дней, а его даже никто не хватился. Вторая жертва погибла, когда ее парень ушел на ночную смену, то есть она тоже была одна в тот момент, как и Диана, насколько я понимаю». «А после того, как ты оказалась у Карпатского, ты что-нибудь слышала?» — поинтересовался Савин у Дианы. «Шаги, звуки?» «Да нет». Диана не слишком уверенно дернула плечом. «То есть я слышала только самого Карпатского, ничего пугающего. Но к тому моменту уже рассвело. Мне кажется, в это время вся нечисть успокаивается, да?» «Не факт», — хмыкнула Ольга. «Она разная бывает. Но, возможно, дело в том, что ты была уже не одна. Возможно, в этом секрет и того, почему шкатулка не повредила Владу и Юле». «Потому что мы не ночуем по одному?» — уточнил Влад. «Да уж, наши демоны особенно сильны, когда мы остаемся в одиночестве», — пробормотал Савин, глядя в пустоту перед собой. Очевидно, знал по собственному опыту. «Для протокола, так сказать», — вставила Диана. «Я не спала с Карпатским. В смысле, не спала в одной комнате с ним. Он уступил мне спальню, а сам лег в гостиной. Мы были в разных комнатах по одному». «Да и галлюцинации у Пановой начались еще здесь, когда парень был с ней», — Юля ткнула пальцем в таблицу Карпатского. «А ни у кого из нас этого не было. И почему именно у нее, а не у ее парня?» «Может, у него нет камня на сердце?» — предположила Диана. И тоже указала на соответствующее место в таблице. «Камень есть у всех», — тихо возразила Ольга. Он только может быть больше или меньше. Ладно, возможно, камень по новой был крупнее и вкуснее, согласилась Диана. У нее, как понимаю, погибла сестра, и она чувствовала себя виноватой. Кочергин бросил ребенка и, вероятно, тоже испытывал чувство вины. Может, потому и стал искать шкатулку. А откуда он об этом знал? Резонно поинтересовался Влад. О шкатулке, о ритуале. Как любит говорить мой коллега, улыбнулся Дементьев. Тайное знание всегда найдет способ сообщить о себе. Предположим, кивнул Влад. А какой толк в шкатулке без того, кто может провести ритуал? Значит, у него был кто-то на примете, предположил Дементьев. Может, поэтому он и сфотографировал шкатулку, чтобы отправить фото кому-то. Мол, она или не она. Или, гляди, нашел, когда будем чиститься. Влад снова кивнул, соглашаясь с этой версией, а Юля добавила. Не исключено, что тот, кто стоит за всем этим, и обещал Кочергину избавление от боли, если тот найдет шкатулку для ритуала. А потом сам же ему эту шкатулку и подсунул. Как он сделал это с джутовым мешком? И с ключом. И с плеером. «А что за визит неизвестный?» — поинтересовался вдруг Савин, разглядывая таблицу. «Кочергину приходила неопознанная девушка», — пояснил Дементьев. Ее видел сосед. По новой подружка-соседка, правда, та это отрицает. Поэтому ребята предположили, что к Пановой на самом деле приходила та же женщина, что и к Кочергину, а она просто решила, что пришла соседка. «Или действительно видела и впустила соседку», — бесцветным голосом возразила Диана. «Ко мне вот ночью Денис приходил». «Да не приходил я здесь был!» «Верю, но я тебя видела и почти тебя впустила. Или того, кто выглядел как ты, или как соседка, или как какая-то знакомая девушка Кочергина». Все обменялись взглядами, в которых читалось понимание. «То есть существо из шкатулки возвращается к своей жертве, когда шкатулки рядом с ней уже нет?» — озвучила общую догадку Юля. «И убивает ее, когда та открывает дверь. А если дверь не открыть, то выживешь?» «Довольно странно для нечисти», — заметил Влад, нахмурившись. «Я думал, ей двери не преграда». «Не всегда», — хмыкнула Юля. «Вампиру, например, надо не только открыть, но еще и приглашение войти озвучить. Мне Галка как-то объясняла». «Странно то, что выйти, судя по всему, оно может и из запертого помещения», — заметил Дементьев. «Во всяком случае, дверь по новой была заперта, а у Кочергина еще и на задвижку закрыта». «Дело не в самой двери, я полагаю». Снова включилась в обсуждение Ольга. «А в некоем акте доброй воли, в согласии, как с вампиром». «Или с договором ты должен сам впустить свою судьбу, согласиться на то, что с тобой произойдет. «Но это как-то странно», — возразил Влад. «Одно дело впустить в дом монстра, который порвет тебя на куски, другое — знакомого человека, которому доверяешь и от которого не ждешь подвоха. Где же тут добрая воля?» Ольга как-то грустно улыбнулась, снова обменялась взглядами с мужем и со вздохом пояснила. «А никто не говорит, что подобные силы действуют честно». Обычно наоборот. Они являются в образе кого-то невинного и неопасного. Лгут и совершают подлог. А самый страшный пункт в договоре пишут мелким шрифтом и под сноской. Они запутывают тебя и получают твое согласие обходным путем, но оно все равно считается данным добровольно. Потому как все это было сказано, Юля поняла, что Ольга тоже говорит из личного опыта. «Хорошо. Оно приходит с чужим лицом. Пытается проникнуть внутрь и уходит, если ты не открываешь», — резюмировал Влад и задался вопросом. «Навсегда? Или оно вернется на следующую ночь и потом придет снова? И может ли оно прийти не ночью?» На это Дементьев только развел руками, а остальные просто промолчали. «Главный вопрос даже не в этом», — заметил Савин через какое-то время, «а в том, как остановить это существо». «Чтобы понять, как его остановить, нужно выяснить, с чего все началось», — напомнил Дементьев. «Почему оно стало убивать? Вряд ли так было задумано, правильно? То есть существо, демон это или что-то другое, было призвано в помощь, но не в качестве угрозы». «Как это всегда и бывает», — усмехнулась Ольга. «Всегда что-то идет не так, и сила, призванная служить, выходит из-под контроля». «Да, но всегда есть свое почему и что с этим делать?» «Возможно, мы узнаем больше, если выясним, кем была та девушка, которую я видел», — предположил Влад. «Обычно мои видения Своего рода ключ к разгадке. «А мне кажется, что ключ — Диана», — возразила Ольга. Юля заметила, как Диана вздрогнула на этих словах и посмотрела на Ольгу почти испуганно. «Почему?» «Потому что вы единственная, кто смог открыть шкатулку, насколько я понимаю. И это неспроста». «Кстати, да». Влад тоже повернулся к Диане. «Возвращаясь к Алексу Найту, этой ночью он пропал, а часа полтора назад загрузил новое видео, в котором фигурирует и наша шкатулка». Влад вкратце пересказал остальным обстоятельства исчезновения блогера, а его последнее видео они пересмотрели все вместе. Как только оно оборвалось, Диана покачала головой и растерянно произнесла. «Разве шкатулка сейчас не в полиции?» «Я уверена, что видео было снято несколько месяцев назад», — пояснила Юля. «Главный холл и общая кухня выглядят так, словно здесь все еще идут подготовительные работы». «Но зачем? И как объяснить эту странную историю с лифтом?» Савин вопросительно посмотрел на нее. «И откуда ему могут быть известны эти подробности про шкатулку, про символ, про ковен?» Нервно добавила вопросов Диана. «Тут все просто», — вместо Юли ответил Дементьев. «Судя по всему, ваш Алекс или в сговоре с тем, кто все это устроил, или это он и есть?» «Второе вряд ли», — Юля нахмурилась. «Мелковат он для таких глобальных схем. Скорее, его просто используют. Или заплатили, или поманили эксклюзивом. Он обрел популярность на событиях четырехлетней давности. Думаю, он не отказался бы повторить свой успех». «Как это объясняет ситуацию с лифтом?» «Не понял Савин». Дементьев мрачно посмотрел на Юлю с Владом. «У злоумышленника есть доступ к вашей системе наблюдения. Уж не знаю, как организован, но, скорее всего, он постоянный. Время от времени вместо трансляции с той или иной камеры включается запись, как во время похищения девочек. То же самое было проделано в ту ночь, когда шкатулка пропала из вашей комнаты. Запись почти на целый час врезается в прямую трансляцию. Я бы и не заметил, потому что очень трудно отследить этот момент. Но в течение этого часа из вашего коридора в холл выходил мужчина. Ваш охранник Игорь. Потом вернулся обратно, но на записи из коридора его нет. Думаю, Алекс Найт пропал примерно таким же способом. Например, почти доехал до первого этажа, остановил лифт, вернулся на второй, где была запущена запись вместо трансляции, а потом покинул гостиницу через слепые зоны. Или также под прикрытием врезок в трансляцию». «Так значит, в ту ночь кто-то все же мог войти в наш номер?» — испуганно уточнила Юля. «Или я выйти из него куда-то?» «Вот тут не очень понятно», — признал Дементьев. «Через холл в ваш коридор больше никто не входил. И никто оттуда не выходил. По крайней мере, доказательств врезки на записи из холла мне найти не удалось». «И для чего весь этот цирк с конями?» — задался новым вопросом Савин. «Полагаю, вам дают понять, что шкатулка нужна», — предположила Ольга. «Ее не просто так отправили Диане. Возможно, даже не для того, чтобы натравить на нее монстра. Шкатулка — ключ к избавлению от него. А Диана — ключ к шкатулке, поскольку она, очевидно, является частью того сообщества ведьм, которое практиковало ритуал с ней». «Да с чего бы?» — возмутилась Диана с каким-то отчаянием в голосе. И Юля очень хорошо ее понимала. Когда нечто подобное происходило с ней, она тоже была напугана. «Сама слышала. Артефакты Ковина подчиняются только членам Ковина», — спокойно напомнил Савин. «Ты можешь открыть шкатулку, значит, она тебе подчиняется». Диану это не убедило. «И мы просто на слово поверим парню, который заодно с убийцей?» «Если вспомнить о твоем похищении в детстве, это выглядит вполне правдоподобно. Ты жила у ведьмы, возможно, она начала готовить тебя себе на смену». «Но я ничего не помню о том времени», — продолжила отпираться Диана, но уже не так уверена. «И никакой ведьмовской силы у меня сроду не было! Откуда бы теперь этому взяться?» «Так ведь ведьма, которая тебя учила, недавно умерла», — тихо заметила Юля. «И ты ее нашла. Может, тогда ее сила к тебе и перешла?» «Бред какой-то», — простонала Диана, запуская пальцы в волосы. «Я ничего такого не могу. И я понятия не имею, что делать с этой шкатулкой, чтобы остановить гипотетического монстра». «Возможно, ответ найдется внутри шкатулки», — предположила Ольга. «Или хотя бы какая-то подсказка. Не знаю, во всяком случае стоит проверить». «Но шкатулка сейчас в полиции», — напомнил Влад. «Это-то не проблема», — вздохнула Диана. «Я могу попросить Карпатского отдать ее мне. Думаю, он не откажет». «Смелое предположение», — заметила Юля. «Он ведь уже связал шкатулку с убийствами. Хоть пока и не способен признать ее роль, поскольку не верит в демонические сущности. Но она все равно для него теперь вещдок. Если я попрошу, он отдаст», — уверенно повторила Диана. «В крайнем случае у нас еще есть Андрей и Димыч», — напомнил Влад. «Можем добраться до нее через одного из них». «Это может стоить им работы», — мрачно возразила Юля. «А если оставить все как есть, это может стоить многим людям жизни», — жестко напомнил Влад. «Особенно если шкатулку каким-то образом заберет наш таинственный злоумышленник и продолжит подсовывать незнакомцам». «Кстати, да», — заметил Дементьев. «Как минимум, местонахождение шкатулки нужно контролировать. И лучше бы изолировать ее. Возможно, непосредственный контакт еще не делает тебя потенциальной жертвой, но не стоит эти контакты множить». «Но те, кто уже контактировал, останутся потенциальными жертвами, если я волшебным образом не пойму, что делать?» — с горечью в голосе уточнила Диана. Дементьев и Ольга в который раз переглянулись. Сначала без особой надежды, но потом Ольга вдруг оживилась. «А как насчет Нева? Это ведь его область знаний. Он может что-то подсказать?» Дементьев задумчиво кивнул. «Да, вполне. Если не он сам, то одна из его книг. Сейчас у нас уже достаточно предположений, чтобы поискать соответствие в базе. Пожалуй, позвоню ему и озадачу». «Тогда я пока позвоню Карпатскому и попрошу отдать мне шкатулку», — добавила Диана, заметно воспрянувшая духом, как только оказалось, что кто-то другой может найти решение, и все не зависит только от нее. Савин посмотрел в окно, рядом с которым они сидели. Ветер все яростнее раскачивал деревья, и первые капли дождя, судя по дорожкам на стекле, уже упали. «Сегодня забрать шкатулку вряд ли удастся. Еще немного, и начнется обещанное светопреставление». «Тогда мне лучше поторопиться», — решила Диана. «Позвоню из машины». «Куда ты поедешь?» — поинтересовался Савин. «Обратно к Карпатскому? Этот парень не защитит тебя. Он даже не верит в то, от чего тебя надо защищать». «А какие у меня варианты?» — усмехнулась Диана. «У тебя, что ли, остаться?» «Мы дадим тебе отдельную комнату», — предложила Юля. И тут же возразила самой себе. «Хотя, если наше предположение верно, оставаться одной может быть опаснее, чем с кем-то». «Можно поселить Диану в улучшенный номер, там есть диван», — предложил Влад. «Игорь может спать на нем. Тогда Диана не будет спать одна». «Мне кажется, это не обязательно», — заметила Ольга. «Это гостиница, как большой дом. Главное — держать запертой входную дверь, никого не пускать ночью, кто бы ни приехал. Насколько понимаю, вы никого и не ждете? «Согласен», — кивнул Дементьев и посмотрел на Диану. «Тебе действительно будет безопаснее здесь. Просто потому, что Карпатский может задержаться по своим полицейским делам и не добраться до дома из-за бури. Он ведь не понимает необходимость своего присутствия. И тогда ты останешься одна. Можно, конечно, не открывать дверь, но что, если на этот раз нечисть явится под видом хозяина квартиры? Как ты сможешь понять, вернулся настоящий Карпатский или рвется тот, кто убьет тебя?» Диана поёжилась и согласилась остаться. «Идём». Юля улыбнулась ей. «Выберем тебе комнату. На ночь здесь остаемся только мы, так что выбор у тебя будет большой. И не волнуйся, денег мы с тебя не возьмем. Диана сразу заметно расслабилась, и они все вместе вышли из ресторана. Дементьев с женой откололись от компании на ближайшей лестнице, предпочтя подняться в свой номер по ней. А Савин примерно на том же месте свернул к себе в номер, напомнив Диане, что готов составить ей компанию ночью, если она все же предпочтет его общество. Диана заверила его, что подумает. До пустого главного холла они дошли втроем, и прежде чем Юля успела подойти к стойке, они услышали, как кто-то стучится в окно. «Папа?» Удивилась Юля, разглядев в узком окне лицо отца, и поторопилась открыть ему дверь. «Ты здесь откуда?» Ее отец, зябко ёжась в успевшей намокнуть одежде, только смущенно улыбнулся и признался. «Да вот, решил навестить». Он как-то странно мялся, чем напоминал их утренний разговор, и Юля решила, что он, должно быть, приехал за деньгами. «Ой, прости, я как-то замоталась сегодня», — смущенно призналась она, — «и не перевела тебе деньги. Но достаточно было просто позвонить и напомнить, наличными у меня такой суммы все равно нет». Отец удивленно округлил глаза и активно замотал головой. «Да что ты, я не из-за денег приехал. Просто решил навестить, думал, может, мы поужинаем вместе». Он окинул взглядом холл, прислушался и неловко заметил. «Тихо у вас тут сегодня. Все по номерам сидят». «Почти все разъехались», — призналась Юля. «Сегодня же воскресенье, а персонал мы отпустили, чтобы они здесь не застряли на время урагана». «Ох». Отец несколько растерянно посмотрел в окно, за которым как раз обрушился проливной дождь. «А я об этом как-то не подумал. Как же я теперь вернусь?» Юля обернулась и посмотрела на Влада. Тот стоял у стойки вместе с Дианой. По его лицу невозможно было прочитать, что он обо всем этом думает. Но она предполагала, что ничего хорошего. В груди снова неприятно ёкнуло, как утром. Ей не хотелось снова ссориться с Владом, но и выгнать в непогоду отца, приехавшего навестить ее, она не могла. «Ничего страшного», — она улыбнулась, снова поворачиваясь к нему. «У нас на всех хватит места».